«Что значит «почти»?» — сердито спросил Помпей. «На этот вопрос есть ответ, и я послан, чтобы дать его тебе, Магн». Чудо произошло. Метел Сципион назвал его Магном. О, радость! О, сладость победы! Помпей поневоле заулыбался. «Тогда ответь мне, Сципион». «Да, отныне лишь Сципион, не Метел». «Что, если Сенат согласится сделать тебя консулом без коллеги?» «Ты хочешь сказать, единственным консулом? Без младшего консула?» «Да». Хмурясь в попытках вспомнить, что ему велено передать, Метел Сципион продолжил. «Почему все стоят против диктатуры?» «Из-за неуязвимости диктатора, Магн. Его нельзя впоследствии привлечь к ответственности за все его действия. А после Суллы диктатуры не хочет никто. Возражают не только Бони, но и всадники, 18 старших центурий, поверь. Они пострадали гораздо больше других. Сулла внес в проскрипции 1600 всадников, и все погибли. Но я-то вовсе не собираюсь вносить кого-либо в проскрипции, — удивленно сказал Помпей. Для меня это очевидно. К сожалению, многие со мной не согласны. Почему? Я ведь не Сулла. Да, я это понимаю. Но существуют люди, убежденные, что не человек играет какую-то роль, а роль всецело им управляет. Ты понимаешь, что я имею в виду? О, да. Любой, сделавшийся диктатором, должен свихнуться от власти. Метел Сципион откинулся в кресле. Вот именно. Но я не такой человек, Сципион. Я знаю, не кори меня, Магн. Всадники всех центурий не хотят иметь над собой очередного диктатора в той же степени, что и Катон с Бибулом. При одном слове «проскрипция» люди белеют от страха. «В то же время», — задумчиво проговорил Помпей, — «единственный консул так или иначе ограничен в своих действиях системой законов, и потом его могут призывать к суду». По инструкции следующий комментарий следовало высказать словно бы вскользь, как само собой разумеющийся пустяк, и Метел Сципион отлично справился с этим. «Для тебя, Магн, это не имеет значения. Ты ведь не сделаешь ничего, за что человека можно призвать к ответу». «Это правда?» — просиял Помпей. «Кроме того, консульство без коллеги — очень неординарная вещь, случавшаяся весьма редко. Например, когда кто-то из консулов умирал, а знамения не благоприятствовали выборам нового консула ему на замену. Так было с Квинтом Марцием Рексом. И в год консульства Юлия с Цезарем», — засмеялся Помпей. «Поскольку коллега и Цезаря тогда избрали Бибула, а тот отказался служить вместе с тем, кто был ему неприятен, это замечание не понравилось Метеллу Сципиону. Но он стерпел, промолчал. Потом кашлянул и продолжил. «Можно сказать, что единоличное консульство — это самое необычное из всех сделанных когда-либо тебе предложений». «Ты вправду так думаешь?» — оживился Помпей. «О да, несомненно». «Тогда почему бы и нет?» — Помпей протянул правую руку. «Договорились, Сципион, я согласен». Рукопожатие... И Метел Сципион быстро встал, испытывая огромное облегчение. «Миссия выполнена, Бибул будет доволен. А теперь надо поскорее уйти, прежде чем Помпей задаст какой-нибудь новый вопрос, которого нет в затверженном списке». «Что-то ты не выглядишь особенно радостным, Сципион», — сказал Помпей, двигаясь за ним к двери. «Что ответить на это? Попросту промолчать, ведь возможен подвох. Может отделаться незначащей фразой?» Метел Сципион хмурился, напрягая мозги, но потом решил, что следует быть откровенным. «Есть причины», — сознался он. «В чем же дело?» Планкбур совсем говорит, что намерен привлечь меня к суду за взятки в период моего консульства. Неужели? Боюсь, это так. О, боги! — воскликнул Помпей с преувеличенным беспокойством. Нет, мы этого не допустим. Если я стану единственным консулом, Сципион, все уладится, и очень скоро. Это правда? С легкостью, уверяю тебя. У меня наберется немного грязи, которая его запачкает. Полагаю, ты знаешь, что я имею в виду. Огромный груз упал с плеч Метелла Сципиона. «Магн, я буду твоим другом навеки!» «Хорошо», — сказал довольный Помпей, открывая входную дверь. «Кстати, Сципион, может быть, ты завтра придешь ко мне отобедать?» «С удовольствием». «А малышка Корнелия не захочет составить тебе компанию?» «Думаю, с радостью. Да». Помпей закрыл дверь за посетителем и медленно прошел в кабинет. Как полезно иметь ручного плебейского трибуна, когда никто не подозревает, что он приручен. Планк Бурса стоит каждого сестерция, потраченного на него. Отличный человек. Просто отличный. Перед его глазами возник образ Корнелии Метеллы. Он подавил вздох. Она не Юлия. И действительно схожа с верблюдом. Но это не значит, что она некрасива. Просто очень заносчива и безумолку трещит. Если в устах ее не Зенон или Эпикур, философию которых она не одобряет, то обязательно Платон или Фукидид. Презренные мимы, фарсы, даже комедии Аристофана. Да, она подойдет. Не то, чтобы он намерен просить ее руки. Метелл Сципион сам все устроит. Что хорошо для таких, как Юлий Цезарь, хорошо и для таких, как Метелл Сципион. Цезарь. У него, видите ли, нет второй дочери или племянниц. О, этот умник мнит о себе слишком много. А консул без коллеги — как раз тот человек, что может сбить с него спесь. Цезарь получил нужный ему закон 10 плебейских трибунов, но это не значит, что жизнь его будет гладкой. Закон можно аннулировать или заменить другим, но на данный момент пусть Цезарь считает, что ему теперь ничто не грозит. Да, пусть считает. На 18-й день Мерцедония Бибул внес в палате, собравшейся на Марсовом поле, предложение зарегистрировать Гнея Помпея Магна кандидатом на должность консула, но без коллеги. Интеррексом в тот раз был знаменитый юрист Сервий Сульпиций Руф. Он вслушивался в поднявшийся гомон с серьезностью и достоинством, подобающими такому выдающемуся человеку. «Это абсолютно неконституционно!» — закричал Целий, не потрудившись даже привстать. «Что значит консульство без коллеги? И где это видано? Тогда почему бы просто не сделать Помпея диктатором и все дела? Любой вид законного правления предпочтительнее отсутствия правительства вообще», — возразил Катон. «Я одобряю внесенное предложение». «Я призываю собравшихся разделиться», — сказал Сервий Руф. «Кто за то, чтобы разрешить Гнею Помпею Магну выставить свою кандидатуру на должность консула без коллегии, встаньте, пожалуйста, от меня по правую руку. Кто против, прошу занять место слева». Среди немногих, кто встал слева от Руфа, был Брут, впервые присутствовавший на подобном собрании. «Я не могу голосовать за человека, убившего моего отца», — громко заявил он и вскинул голову. «Очень хорошо», — сказал Сервий Руф, оглядывая сенаторов. «Я начинаю созыв центурий для выборов». «Стоит ли беспокоиться?» — выкрикнул стоявший слева Милон. «Разве у нас есть еще кандидаты?» Сервий Руф поднял брови. «Конечно, нет Титаний. Тогда зачем тратить время, деньги? Зачем тащиться куда-то голосовать?» — с горьким сарказмом продолжил Милон. «Ведь результат нам известен. Я не приму назначение по решению одного лишь Сената», — возразил веско Помпей. «Пусть пройдут выборы. Но существует закон, лекс анналис», — выкрикнул Целий. Лекс Виллия Анналис. Закон проведен в 180 году до нашей эры плебейским трибуном Луцием Виллием. В этом законе определялся возраст, начиная с которого человек мог быть избран на должность курульного магистрата. 30 лет претор, 42 года консул. И срок, который должен пройти между временем пребывания на посту претора и консульством, между двумя сроками на посту консула для одного лица и так далее. Закон, гласящий, что человек не может баллотироваться в консулы, если со времени его последнего консульства не прошло 10 лет. Помпей вторично был консулом всего лишь 2 года назад. «Правильно», — подхватил Сервий Руф. «Почтенные отцы, поступило предложение. Палата должна рекомендовать трибутному собранию принять «Лекс Каэлия», закон, позволяющий Гнею Помпею Магну баллотироваться в консулы. Прошу голосовать!» И Целий был побит его же оружием. К началу марта Помпей Великий стал единолично правящим консулом, и все завертелось. В Капуе стоял легион, предназначавшийся для Сирии. Помпей отозвал его в Рим, чтобы прекратить уличные войны. Все решилось без лишних усилий. Как только центурии избрали Помпея, Секст Клелий придержал своих псов, требуя за то щедрого вознаграждения. Ему с удовольствием заплатили. Были проведены и другие выборы. Марк Антоний сделался квестором Цезаря. Избрали и преторов, наконец-то открывших суды. Начались разбирательства дел, накопившихся за 5 месяцев вынужденного безвременья. Так что таких людей, как экс-губернатор Сирии Авл Габиний, который был оправдан ранее по обвинению в измене, но не сумел снять с себя обвинение в вымогательстве, без проволочек потянули к ответу. Габинию было поручено восстановить на троне Птолемея Авлета Египетского, свергнутого разгневанными александрийцами. Скорее даже не поручено, а предложено, и он просто воспользовался удобным моментом. Поговаривали, что за 10 000 талантов серебром. Может быть, ему что-то такое и обещали, но на деле он ничего не получил. Однако суд не принял этого внимания. После малоубедительного выступления Цицерона Габиния обвинили и назначили штраф в 10 000 талантов. Не в состоянии заплатить и десятой доли такой огромной суммы, Габиний отправился в ссылку. Но Гая Рабирия Постума, маленького банкира, реорганизовавшего при восстановленном Птолемее финансовую систему Египта, Цицерон защитил успешно. Рабирию Постуму было поручено выжать деньги из Птолемея Авлета, который был должен нескольким римским сенаторам за оказанные услуги, Габиний был одним из них, и римским ростовщикам за ощутимую поддержку во время ссылки. Возвратившись в Рим без единого сестерция, Рабирий Постум занял у Цезаря изрядную сумму и поправил свои дела. Его оправдали, поскольку защитительная речь Цицерона была столь же насыщена убедительными фактами, как и его же обвинительная речь против Гая Вериса несколько лет назад. И теперь Рабирий Постум мог целиком посвятить себя Цезарю и отстаиванию его интересов. Размолвка между Цицероном и Аттиком, разумеется, длилась недолго. Они вновь сошлись, переписывались, когда Аттик уезжал по делам, и встречались всякий раз, когда им предоставлялась такая возможность в Риме или в каких-то других городах. «Целый шквал законов», — мрачно сказал Аттик, недолюбливавший Помпея. «Некоторые из них никому не нравятся», — заметил Цицерон. «Даже бедный старый Гортензий сопротивлялся как мог. Не удивляет, что против них ополчились и Бибул, и Катон. Удивительно то, что они-то и предложили сделать Магна единовластным консулом Рима». «Возможно», — задумчиво произнес Аттик. «Они опасались, что Помпей захватит власть незаконно, как в свое время Сулла». «Ну, во всяком случае», — просиял Цицерон, — «мы вместе с Целием устроим все так, что главным виновникам этого фарса придется несладко. Как только Планк Бурса и Помпей Руф выйдут из состава плебейских трибунов, мы обвиним их в разжигании беспорядков. Поскольку Магн записал на таблицах новый закон о насилии, мы обернем его в нашу пользу. Я знаю одного человека, которому не понравится то, что сейчас у нас происходит», — сказал Аттик, словно бы вскользь. «Ты имеешь в виду Цезаря?» — широко улыбнулся Цицерон. «О, это замечательный ход! За него я готов целовать Магну руки и ноги!» Но Аттик, мыслящий более трезво, покачал головой. «И вовсе не замечательный», — возразил он сурово. «Все мы, возможно, однажды поплатимся за него. Если Помпей не хотел, чтобы Цезарю было дозволено баллотироваться in absentia, почему он тогда настроил 10 плебейских трибунов провести разрешающий это закон? А теперь он проводит новый закон, запрещающий регистрировать кандидатов без явки, без какой-либо оглядки на Цезаря». «Хм, неудивительно, что сторонники Цезаря подняли жуткий крик». Поскольку Аттик и сам кричал, он чуть было не ответил на замечание колкостью, но прикусил язык. Что толку? Ни один, даже самый красноречивый оратор не смог бы убедить Цицерона взглянуть на вещи с позиции Цезаря. Особенно после истории с Кателиной. Цицерон обладал твердолобостью селянина, и если имел зуб на кого-то, то уже навсегда. «Ну хорошо», — сказал со вздохом Аттик. «Кричат на форуме все. Каждый лоббирует свои интересы. Но дать Цезарю привилегию, а потом о ней словно бы забыть — это позорный поступок. Коварный удар, нанесенный из-под тишка. Мне бы Магн понравился больше, если бы он пожал плечами и сказал: «Но Цезарь пусть баллотируется». У него слишком раздутое самомнение при избыточной власти. И власть эту он использует неумно. Да умно он никогда и не поступал. Вспомни, это ведь он в свои 22 вел 3 легиона по Фламинеевой дороге, поддерживая тирана Суллу. Помпей с тех пор не переменился. Он просто стал старше, жирней и хитрей. «Хитрость необходима», — упрямо сказал Цицерон, всегда стоявший за Помпея. «При условии, что она приведет к результатам, Цицерон, я не верю, что Цезарь согласится на роль беззащитной мишени. У него в одном мизинце хитрости больше, чем у Помпея во всем теле. Однако он очень рационально оперирует ею. Беда Цезаря в том, что он самый прямой человек из всех, кого я знаю, и никогда не хитрит без нужды. А Помпей плетет сеть всегда, и особенно, когда хочет кого-нибудь облапошить. Да, он хорошо вяжет ниточки, но все равно это сеть. А Цезарь плетет гобелен. Я еще не знаю, каким будет рисунок, но я его опасаюсь. И не по тем же причинам, что ты». «Чепуха!» — выкрикнул Цицерон. Аттик закрыл глаза, вздохнул. «Похоже, Милона все-таки будут судить. Чью сторону ты возьмешь?» — спросил он. «Сторону невиновного», — Но Магн вряд ли захочет, чтобы Милон был оправдан. Не думаю, что его это дело волнует. Цицерон, перестань. Конечно, волнует. Ты должен понять, что Милоном манипулировал именно он. Я так не думаю. Но как хочешь. Ты будешь его защищать. Даже парфяне с армянами вместе взятые не остановят меня, — объявил Цицерон. Суд над Милоном состоялся в самом конце зимы, что по календарю, с учетом вставленных 22 дней, приходилось на начало апреля. В председательском кресле сидел консуляр Луций Домиций Агенобарб. Обвинителями являлись два молодых Аппия Клавдия. Им помогали два патриция из Валериев, Непот и Леон, и старый Герений Бальб. Защита была внушительной. Гортензий, Марк Клавдий Марцел из Клавдиев-Плебеев, а не из рода Клодия, Марк Калидий, Катон, Цицерон и Фауст Сулла, шурин Милона. Гай Луцилий Гир, будучи двоюродным братом Помпея, заколебался и в этот состав не вошел. Брут предложил свою помощь в качестве консультанта. Помпей очень тщательно продумал, как обставить этот важный процесс, проводимый в соответствии с новыми, утвержденными им законами о насилии. Обвинять Милона в убийстве было нельзя, ибо самого убийства никто не видел. В рутину судебного разбирательства было введено несколько новых правил. Например, состав присяжных не будет определен до последнего дня работы суда. В этом случае на подкуп присяжных просто не будет времени, а в последний день Помпей лично вытянет жребий. Из 81 кандидата в присяжные останется 51. Слушание свидетелей по делу продолжится в течение 3 дней, а на 4-й день у них будут взяты письменные показания. Каждый свидетель будет подвергнут перекрестному допросу. К вечеру 4-го дня весь суд и 81 кандидат в присяжные будут наблюдать, как их имена напишут на маленьких деревянных шарах, которые потом запрут в подвалах под храмом Сатурна. А на рассвете 5-го дня вынут 51 шар. Обвинению и защите будет дано право возразить против 15 из вынутых имен. Свидетелей рабов почти не было, а со стороны Милона и вовсе ни одного. В первый день главным образом слушали Помпония, кузена Аттика, и Гая Кавсиния Сколу, друзей убиенного Клодия, сопровождавших его в той поездке. Марк Марцел со стороны защиты стал проводить перекрестный допрос. Делал он это очень напористо, но шайка Секста Клелия подняла дикий шум, и судьи почти не слышали, что отвечает Скола. Помпея на суде не было. Он находился на дальнем конце Нижнего форума, разбирая дела о финансовых нарушениях. Агенобарб послал ему сообщение, что не может работать в такой обстановке, после чего объявил перерыв. «Позор», — сказал позже Цицерон своей жене Теренции. «Я искренне надеюсь, что Магн пресечет безобразие». «Уверена, что пресечет», — рассеянно отозвалась Теренция, явно думавшая о чем-то другом. «Марк, Туллия наконец-то решилась. Она начинает бракоразводный процесс. О, боги! Но почему все должно валиться в одну кучу? Я даже и помыслить не могу о переговорах с Нероном, пока не закончится суд. А приступить к ним необходимо и срочно». Я слышал, что он подумывает жениться на ком-то из выводка Клавдия Пульхра. «Давай решать проблемы по очереди», — подозрительно миролюбиво сказала Теренция. «Вряд ли Туллию можно будет убедить выскочить замуж сразу же после развода. К тому же не думаю, что Нерон ей по нраву». Цицерон рассвирепел. «Она будет делать то, что ей скажут», — отрезал он. «Она поступит так, как захочет», — прорычала Теренция, вмиг растеряв все свое миролюбие. Ей уже 25, а не 18 лет, Цицерон. Тебе не удастся толкнуть ее на новый брак без любви, в угоду своим амбициям и дальнейшей карьере. «Мне надо написать речь в защиту Милона», — заявил Цицерон и отправился в кабинет, так и не пообедав.